Закончив ряд пробных погружений в открытом море Кумана, Анадыра вернулся в Токио накануне начала работ по плану D1. Состояние Кермадека после устранения неисправностей было, в общем, удовлетворительным. Правда, Водоцуми-1 обладал лучшей маневренностью, но Кермадек даже в поддержанном виде был надежнее. Сразу чувствовал, что он построен во Франции, на родине глубоководных судов. К тому же его переоборудованием и регулировкой неотступно занимался гениальный Катаока. Решили не ждать, когда закончится переоборудование инженерного судна «Йосина», которое должно было стать плавучим командным пунктом при выполнении плана «Д». Сегодня ночью из порта Тоба выйдет Такацуки и прямо отправится на место первого предполагаемого погружения. Анадыра не был дома больше месяца. Тогда в Киото, едва выбравшись из-под груды обломков и черепицы, он сразу отправился искать телефон. К счастью, телефонную связь быстро восстановили, и он позвонил в Токио. Далее события развивались с молниеносной быстротой. После разговора Анадыра сразу вылетел в Европу для закупки Кермадека. Даже связаться с родными не успел. Теперь, наконец-то, выкроились несколько свободных часов, и Анадыра на связном самолете-гидроплане прилетел в Токио. Надо было заехать домой за вещами. Времени было в обрез. Завтра вместе с Юкинагой и Танакой он вылетит на том же самолете к Такацуки, который к тому времени уже будет находиться в 150 километрах к востоку от мыса Инуба. Прежде чем ехать домой, Анадыра заглянул в главную контору в Харадзюку. Наката, Юкинага и остальные вовлекли его в бесконечный спор о системе связи, общей программе работ и ее деталях. Анадыру поразили бешеный темп и четкость в решении сложнейших вопросов. Но больше всего его удивило, что, несмотря на это, гигантский объем работ не уменьшился. «С ума не сошли, что ли?» — думал он. «Неужели надеются управиться с таким маленьким штатом?» Ну вот, совещательный геодезический совет — и управление метеорологии начали действовать, сообщил Юкинага, просматривая ленту факсимильных новостей. Надо поторапливаться. Теперь, после осуществления трехлетней программы по исследованию мантии, они располагают огромной сетью наблюдательных станций, оснащенных самой современной аппаратурой. С ними в контакте многие университеты и лаборатории. Вот ведь сумели охватить практически все области науки о Земле. Вполне возможно, среди них найдется и лаборатория, где обо всем догадаются, если будут иметь суммарный анализ изменений в движении земной коры японского архипелага. «Ничего страшного. Пусть стараются. Нам от этого только польза», — сказал Наката, усмехаясь. «Нам помогут Хадзуми и председатель научно-технического совета, и мы будем располагать всеми теми же данными, что и они. В общем, они и будут нам помогать, сами того не ведая. Ведь профессор Тадакора уже использовал этот метод, а мы его усовершенствуем. Но вот морское дно для них пока белое пятно, так что козыри в наших руках». «Юкинага-сан, вам, наверное, будет неприятно, но мы собираемся использовать кое-какие наши изобретенницы». Ямадзаки втянул голову в плечи. «Как вы думаете, что это?» «Не буду вас томить, скажу сразу. Устройство для подслушивания компьютера». «До чего мы дожили?» — вздохнул Юкинага. «И вы пошли на это?» «Да, кое-где мы его используем». Наката с кисловатой миной покусывал ногти. «Другого выхода нет. Штука-то немудреная. Установки на входе и выходе компьютера регистрирует и передает импульсы. Проанализировав соответствующим образом поступающую информацию, мы можем в общих чертах определить, какого вопроса она касается и какой ответ дал на нее компьютер. «Ладно, будем считать, что я ничего не знаю», — безнадежно махнул рукой Юкинага. «Пусть это будет на вашей совести. Насколько мне известно, последнее время кое-кто в Международном совете по геодезии и геофизике начал проявлять повышенный интерес к изменениям земной коры японского архипелага. Вот если ученые всего мира сосредоточат свое внимание на Японии, тогда время, Юкинага, время, Наката хлопнул его по плечу, время — единственная наша надежда. Деятелей из совета я знаю, они еще долго будут раскачиваться. Прежде всего устроят заседание, на котором будут петь дифирамбы японской сейсмологии, самой развитой в мире, а уж потом потихоньку начнут. Хуже будет, если нашими делами заинтересуются крупные иностранные монополии или военные круги. Но все-таки у нас еще есть время. Давайте верить в это. Все дело в том, насколько мы их опередим. На сколько лет, на сколько месяцев, на сколько недель, на сколько дней, на сколько минут и даже секунд. Меня беспокоит еще одно. Известная нам община Мирового океана лихорадочно разыскивает профессора Тадакора, сказал Кунееда. Профессор отправил им докладную записку. Срок договора с ними у него истек. По слухам, общинные заправилы изволят изрядно на него гневаться, как на человека, который не имеет ни чести, ни совести. «Насчет чести и совести все мы хороши», — Наката похлопал себя по груди. «А что тогда говорить об Анадере? Серьезный инженер солидной фирмы, а взял да и испарился в момент землетрясения». При воспоминании об этом у Анадеры засосало под ложечкой. «Ну, Йосимура, ладно. А директора, наверное, оба были взбешены».